Предложит псалом для общего пения. После этого будет стих «Нам хорошо в ковчеге». Мы сегодня вспоминали, как Бог призывал на труд. А дети, они были под опекой церкви, тружеников. И вот стихотворение «Нам хорошо в ковчеге». После стихотворения будет доклад о развитии воскресной школы. Сегодня нередко можно услышать от старых тружеников, вспоминают 60-е годы, говорят, у вас сейчас так, а у нас так не было. Это неудивительно. Идут годы, события проходят. И если бы сегодня в нашем братстве оставалось бы на том уровне, как было в 60-е годы, то это не было бы печатью Божьего благословения. Вот остаться в том же духе, водимое Духом Божьим, и быть вестниками Евангелия, которое не меняется, это правильно. А методы, подходы, они и должны меняться, и должны усовершенствоваться. И то, что есть развитие в этом служении, в этом видим и милость Божью, и Божье благословение. И вот об этом будет доклад, как вот за эти 45-летнюю историю было развитие воскресной школы. А сейчас общее пение.